явно имел дела с ночными эльфами. И если так, то в будущем два поглотителя манны обязательно окупят себя. А пока что... Есть ли толк от двух полторашек на стройке, в поле или работе? Хороший вопрос. Глава 6. Иной мир. Новая столица. Это был совершенно новый город и попросту невероятный город. Столица, которая активно переносится из глубин Великого леса к мировому древу для его защиты. И пусть сады Великого друида находятся там, в сердце леса, но и это гигантское дерево вырабатывало просто колоссальное количество манны. Его пока недостаточно, чтобы сравняться с сердцем леса, но мировое древо непрерывно растет, а с ним растет и уровень манны в лесу, так что город строился на перспективу. Строящийся город окружал холм, на котором росло дерево, что в будущем дотянется до небес. Но уже сейчас древо поражало воображение своей высотой, и не пройдет даже века, как в своем диаметре ствол древа достигнет полукилометра, а затем и весь километр. Вот в тени дерева под кроной гиганта и располагался город. Но не обычный, а город единый с природой. Из-за тени великого дерева солнце почти не попадает в эти места, но это временно. Ведь эльфийский народ, который 1000 лет жил под кроной старого мирового дерева, оно же древо жизни, научился кое-каким хитростям. Так что и жители этого города кое-что умели. Да и уже сейчас на древе росло несколько крохотных плодов размером с 10-метровую сферу, и они ярко сияли, посылая вниз лучи света. Эти лучи разгоняли тень, освещая различные участки города. Вот к одному такому участку и двигалась карета. Она ехала по красивой каменной дороге, выложенной из резных каменных блоков. Дорога еще не была завершена, но гномы старались закончить ее как можно быстрее. Но дело это все же не очень быстрое, так как, по заверениям самих гномов, нельзя торопиться с шедевром. Практически каждый каменный блок был произведением искусства, встраиваясь в самую большую в мире картину. Но помимо этого, в них была заключена особая магия. Каменные блоки притягивали пыль, которая будет собираться в особые ниши по бокам дороги и потом забираться уборщиками. Помимо этого, дорога будет очень прочной, буквально вечной, а также слегка сиять в ночи. Ну о главном эффекте пока мало кто знает, да и работа еще не закончена. Карета же двигалась плавно, отчего ехать в ней было одно удовольствие. И вдруг из окна выглянуло красивое лицо с белыми лисьими ушками, торчащими из красивых белых волос. Девушка смотрела на город и жадно изучала его. Все же лисичка долго воевала и только что вернулась в свой новый дом. А по обе стороны дороги уже возвышались красивые дома. За многие сотни лет в Великом лесу появился свой архитектурный стиль, совмещающий в себе помесь «всего и вся», как выразился Великий. Поэтому девушка могла наблюдать Брежневку. По крайней мере, так их называл великий друид. Это был пятиэтажный дом, сделанный из деревьев. Каждый подъезд — это отдельное дерево, и 4 таких дерева составляли дом. Ветви и стволы этих деревьев создавали стены и полы, а листья покрывали крышу и стены дома вплоть до 3-го этажа включительно. Первый и второй были покрыты особым цветным мхом. Он выделяет немного манны, а также мягкий и нежный на ощупь. Ну и можно выбирать цвет, а также рисовать узоры с помощью мха. Вся хитрость в том, что таким домам не нужна канализация. Они сами поглощают все отходы жизнедеятельности людей, очищают воздух, наполняют его манной и даже доставляют воду, включая горячую. Источником освещения являются особые грибы и магические устройства. Грибы же уникальные. Нажимаешь на него, и он светится. Нажимаешь еще раз, и гриб перестает светить. В зданиях имелись большие комнаты и квартиры, о которых люди и мечтать не могли. Но заветы великого твердят: каждому члену семьи по комнате. При этом у каждой квартиры был свой балкон. Для чего именно, великий умолчал. Но и главное, чтобы были не одинаковыми прямоугольниками, а старались визуально отличаться друг от друга. Все же это деревья, и они априори не могут быть одинаковыми. В городе имелся общий архитектурный стиль, но при этом каждый дом украшали дополнительными элементами. Можно было заметить декоративные грибы, различные выступы, и где-то даже были магические водопады, падающие в пруды перед или за домами. Брежневки обычно стояли квадратом, внутри которого располагался двор, детская площадка или пруд. По заветам великого друида промышленность должна находиться отдельно от жилья. За исключением промышленности, которая не мешает людям жить, ну или маленьких мастерских. Карета продолжила свой путь, а девушка диву давалась чудесам, что здесь происходили. В городе уже открывались магазинчики на первых этажах домов, рестораны, а также на перекрестке стоял пятиэтажный торговый центр. Но сделан он был из камня, что несколько выделялось из общего стиля. Выглядело здание величественно и красиво, со множеством изысканных элементов и резьбой. Особенно выделялись горгульи в виде каменных орлов, но они не были украшением. Они являлись големами и охраняли здание, все же на первом этаже будет находиться гномий-банк. С экономикой Великого Леса все сложно, потому что великий друид не хотел, чтобы жадность и коррупция процветали. Но и делать от каждого по способностям, каждому по потребностям он не собирался. Потому что один может жрать за десятерых, а производить едва ли половину от того, что делают другие. А другой, наоборот, может потреблять половину от среднего, а производить за десятерых. Здесь же введен строгий государственный контроль, где во главе стоит справедливость. Сейчас же из-за наплыва беженцев система подвергается огромной нагрузке, и выдержит ли она, покажет время. Проехав торговый центр, который пока стоит полупустой, карета постепенно пробралась в среднее кольцо. Все же город строится вокруг древа мира, поэтому все строилось кольцами. За средним кольцом находилось центральное кольцо, что ближе всего к холму и древу на нем. В среднем кольце в основном располагались дома в три этажа. Они тоже многоквартирные, но площадь квартир была побольше, а между них во дворах разбивались магические сады. Жители этих домов по большей части должны будут ухаживать за садами, получать их блага и создавать на их основе товары. Поэтому там же располагались алхимические мастерские, лавки чародеев и многое другое. Сами дома делались в основном из древесины. Брус, бревно, редко доски. Но также использовались камень и кирпич. Бетон в этом мире мало использовали. Алхимикам было важно, чтобы внутри мастерских создавалась особая атмосфера, дабы лишняя манна не мешала процессам создания зелий. А вот травники, наоборот, предпочитали дома, выращенные из живых деревьев. Кто-то даже грибы выращивал и делал в них дома. Но все изменилось, когда карета попала в центральное кольцо. Здесь уже находились сплошь особняки с большой частной территорией. Эта земля выделена героем леса и великим воином с целью создания династии воинов, магов, великих мастеров и прочих. Великий друид понимал, что есть шанс зарождения аристократии, как, к примеру, в империи людей, но он придумал несколько механизмов, как не допустить этого. Обычно территория особняков была огорожена высокими кустарниками или заборами, и перед каждым особняком стояла статуя того, кто заслужил на это право, включая описание заслуг, дабы будущие поколения не забывали и равнялись на своего предка. Ну а те, кто забудет и надругается над наследием предка, лишатся всего. Таков закон и такова воля великого. И вот, преодолев центральное кольцо, карета приблизилась к холму, вокруг которого располагались административные здания, а также дворец, освещенный плодом солнца. Дворец больше напоминал огромную резиденцию с бассейнами, небольшим лесом, множеством сооружений и невероятной красоты садом. И самое главное, основное здание, а именно огромный дом, который и являлся дворцом. Он был выращен из корня древа мира. Карета въехала на территорию дворца, и беловолосая аж ушки навострила. В этом месте она уже была, но здесь многое изменилось. Пруд стал больше, и он аж сиял от магии и обилия магических растений. С другой стороны находилась роща Дриад, окруженная цветочными полями. Стоит упомянуть, что у въезда на территорию располагалось круглое здание для заседаний правительства. Там же парковка для карет и стойло. Вскоре девушка подъехала к шикарному дворцу, частично обложенному камнем и частично покрытому нежным белым мхом. Выскочив наружу, лисичка принюхалась и побежала вдоль здания. Оббежав его, она выскочила на огромную детскую площадку и, зарычав, скинула с себя одежду и обратилась к огромной девятихвостой белой лисице. Ускорившись, она прибежала к детской площадке. Как вдруг из земли вырвались корни, обвивая лисицу. «А ну, человеком становись!» — потребовала подошедшая дриада в нежном белом платье. «Испугать малявок можешь или раздавить, неуклюжая ты лиса?» «Ой!» Белая лисица вновь стала девушкой с лисьими ушками и хвостом. Одним вместо девяти. И, освободившись, кинулась к малявкам, которые игрались на покрытой мягким мхом площадке. Там два белых лисенка тягали тряпку, а мальчик с ушками и белым хвостом, который выглядывал из подгузника, махал палкой, пытаясь отогнать назойливую шкодливую фею. «Пупсики мои!» Девушка подскочила и схватила двух удивленных лисят, которые тут же стали девочками-карапузами. А мальчик сам подошел. «Какие вы у меня красивые растете! Простите, мамочку, я задержалась. Злые демоны совсем страх потеряли. Пришлось уничтожить их». «Мя!» — сказал мальчик и тут же был зацелован. Попытка бегства пацана не увенчалась успехом, и он просто обмяк, как учили другие дети, и взглядом сосредоточился на летающей маленькой фее. «Как успехи?» — спросила подошедшая дриада. «Мы вошли в портал и всех там поубивали. Крепость демонов пала, но эти твари не сдаются. А еще белая погнала людей наружу, в скверну. Теперь они строят укрепления вокруг храмов, собирают крыс, обещая им очищение и пищу. Демоны также собирают войска отовсюду». «Значит, готовятся сражаться до конца». «Да, и сама знаешь, храмов белой целая тьма». «Война будет долгой», — вздыхала дриада. «Угу, но у нас преимущество. После того инцидента белая более не собирает вместе демонов и паладинов с ангелами». «Боится повторения?» — хмыкнула зеленая девушка. «Да, но уже поздно», — коварно заулыбалась лиса. «Прецедент есть, записи есть, очевидцы тоже. В будущем это станет погибелью белой». «Ты же знаешь, как ее жрецы умело промывают мозги». «Ну да, в долгосрочной перспективе это сработает. И еще». Дриада вдруг коварно заулыбалась. «Мы тут кое-что узнали». Дриада заозиралась и помахала рукой, и вскоре сюда прилетела королева фей. «Привет, Нима!» Лисица замахала рукой, приветствуя прелестную фею, чей рост был лишь слегка ниже, чем у обычного человека. «Привет, Аша!» Девушки обнялись, а лисята тут же расползлись в разные стороны. Беловолосая девушка лишь рот открыть успела, поражаясь тому, какие шустрые у нее дети. «Не переживай, за ними феи приглядывают. Ты лучше на это посмотри». Нима взмахнула рукой, и был создан волшебный экран, на котором лисица увидела его. Ее хвост тут же встал торчком, как и ушки. «Это же он! Великий! Муж наш, Ванечка! Но как?» «Из-за него», — фея указала на гигантское дерево на холме. «Иван отдал ему свое магическое сердце, и теперь они связаны душами. А значит, при сильном желании и расходе манны мы можем подглядывать». «Герои?» — нахмурилась лисица и зашипела, глядя на водного тигра Ли, Инди и Акву за круглым столом. «А эти что за две малявки?» «Белая и черная смерть», — ответила дриада. «Они последними пали. За 10 лет до конца. Мы приглядывали за ними и помогали». «Не помню их», — задумалась лиса. «Они были служительницами белой, монахинями, но их храм разорили и сожгли. Над обеими долго издевались, а потом их совращал лично черный, пытаясь обратить в демониц». «Видимо, не вышло». «Да», — согласилась дриада. «Я сама удивилась, когда обнаружила их 60 лет назад. Иван уже давно списал их со счетов, но обе коротышки, как оказалось, скрывались среди ночных эльфов. А потом они уничтожили немало демонических генералов и лордов. Полезное приобретение». «Там-то они ему зачем? В гарем, что ли?» — ревновала лиса. «И вообще, как-то мало женщин для нашего муженька. Инди, Аква, Валькирия. Она что там забыла?» «Как что? Хочет стать сильной?» — ответила фея. «Иван создает магический сад на земле». «Зачем? А если начнется игра?» — опешила Аша. «Если он создает сад, значит, так нужно. И собирает героев вокруг себя явно не просто так», — предположила дриада. «Возможно, там не все так просто». «Разве они не должны потерять память?» — удивила всех вопросом подошедшая волчица. Все ее тело было покрыто серой шерсткой. Таких, как она, на земле называют фури. Но при этом она была женственна, с убийственно спортивной фигурой, пышной грудью и одета в шорты до топ. Девушка занималась тренировками. «Ты права. Похоже, что-то пошло не по плану», — согласилась фея. «Наш муж в опасности!» Лиса аж зарычала. «Похоже, так и есть», — согласилась волчица. «Это все белое. Эта чокнутая не могла не отомстить Ване за все то, что он сделал для нашего мира». Аша опустила голову и поджала ушки. «Из-за нас он и там страдает». «Ну, не так уж и страдает», — хихикнула фея, глядя на то, как Любава утащила Ивана в плачущий храм и принялась насильничать, чтобы не засматривался на миленьких азиаток. «Водная прия!» — воскликнули остальные девушки. «Прошло немногим больше года, а он в мире без магии уже имеет водную прию?» Ваня хотел отдохнуть и мирную жизнь, но, видимо, он принялся создавать сад сразу, как там оказался, подытожила Дриада, и все тут же нахмурились. «Видимо, угроза действительно велика», — согласилась фея Ним. «А мы можем помочь как-нибудь?» — поинтересовалась волчица. «Пока вряд ли, но если древо станет сильнее, то может быть». Дриада посмотрела на экран и коварно заулыбалась. «Интересно, а как он отреагирует, узнав, что у него недавно родилось более 200 детишек?» Девушки мерзко захихикали. «Боюсь, сердечный приступ ему гарантирован», — добавила фея. «Кстати, а как вы за ним наблюдаете?» — только сейчас поняла лисица. «Через дерево и его дух. Ваня создал там древо-страж, и, кажется, в нем зародился сильный дух. Я даже могу общаться с ней, но это требует уйму сил». «Понятно. Тогда дальше наблюдаем». «И какой же он молодой, красивый, статный. Так бы и изнасиловала его». Лисица вытерла слюни, а хвост вилял пропеллером. «И не говори». Все вздохнули. «Так», — воскликнула белая лисица, «нам нужно поскорее разобраться с демонами, ангелами и богами. Вдруг Ване понадобится наша помощь». «Ты права», — согласилась волчица. «Еще ничего не закончено, и все только начинается. Я соберу армию. Рано мы расслабились. Не прощу себе, если Иван погибнет в том мире из-за белой». «Да, передам остальным. Нужно бросить все силы на уничтожение всех следов белой. А также распространим лес», — согласилась Дриада. «Чем сильнее станет древо мира, тем больше у нас будет возможности для помощи любимому». Глаза женщины загорелись огоньком. Они вновь нужны. В их руках вновь судьба мира, правда, уже другого. Иного мира, коим теперь является Земля. Ферма. Час спустя. «Вообще! Будь здоров, мой тигр! Мне тебя согреть?» Я лежал на коленках Любавы, с нас тек пот, потому что пришлось целый час пахать, как проклятый. Вот назвал, блин, близняшек хорошенькими. Скотина. Это из-за него я так подставился. Я и так весь прожарился. Я тоже. Пошло улыбалась рыжая зараза. Мне оставалось лишь вздыхать. Но вдруг на нас полетели брызги. Очередная рыба пыталась плыть вверх по водопаду. Деревья растут, мощь водопада тоже, ну, как и уровень манны. Текущая концентрация манны 28,5 з. Храм. После взрыва дома мы сильно просели по манне, но она уже восстановилась и превысила свои прежние значения, что не может не радовать. «Пошли работать?» — спросила рыжая. «Да. И бери себе под опеку девчат. Они физически слабые, толку от них мало. Пусть занимаются уборкой и с готовкой помогают». «Спасибо. Помощь мне не помешает. И еще. Ли на них прямо слюни пускает. Ну не гад ли?» «Гад, еще какой гад. Но кого он еще мог позвать? Он же лоликонщик». «Эльфиек», — хихикала та. «Все эльфийки у Джеймса и активно скачут на его члене». «Он же мерзкий, как девушки ведутся на него?» «Понятия не имею. Но он же сын бизнесмена и политика, и они с молоком матери перенимают умение обдурить, расположить к себе и очаровывать людей». «А, ну тогда понятно. Эти умеют сделать черное белым, а сладкое соленым. Плюс многие женщины считают его идеалом красоты», — добавил я. «Фу же!» «Соглашусь», — улыбнулся ей и, поцеловав девушку, поднялся. «Но почему у него такая мания на женщин?» — спросила рыжая. «Если коротко, то он закомплексованный ублюдок, который рос в тени старшего идеального брата и завидовал черной завистью. Но и пытался уводить у него женщин, спал с ними и отсылал брату фотографии, видео и даже трусики». «Больной ублюдок!» — ужасалась Любава. «Не то слово». «Но откуда ты его знаешь?» «Да мы как-то напились до поросячьего визга, и его прорвало на откровение». Натянув трусы и надев остальную одежду, пошел искать людей. И нашел. Ли всех запряг заниматься его пагодой, но... «Эй!» — негодовал китаец, когда я позвал к себе близняшек. «Любави будут помогать». «А мне кто будет помогать?» «А много ли от них пользы?» Я кивнул на двух полторашек, которые с трудом несли по кирпичу. «Я любуюсь ими, и мне становится лучше!» — улыбнулся гад такой. «Побить бы тебя!» — вздыхал я и обернулся к близняшкам. «Помогите Любави на кухне и с уборкой. Затем мы займемся вашим усилением. А если эта сволочь будет приставать, бейте ему по лапам». «Хорошо», — кивнули они и, донеся кирпичи до стены, выпрыгнули в окно, пропав во тьме здания. Да уж, магия тьмы — интересная штука. «Как они так делают? У них же манный кот наплакал», — недоумевал китаец, подойдя к окну. «Ядра». «О, да ну, как?» «Понятия не имею. Возможно, ярость и гнев сыграли свою роль. Сам же знаешь, сколько манны выделяется, когда испытываешь невыносимые страдания. Возможно, они их испытали, когда вернули память, что в итоге и сформировало ядро. Но я не спец по темной магии, поэтому могу ошибаться». «А что с ними произошло? Последний раз, когда я с ними виделся, они служили жрицами у Белой и отшили меня». «Случилось нападение демонопоклонников, то ли на храм, то ли на монастырь, не помню. Затем жертвоприношение, призыв демонов, ну и попытка осквернения. Большего не скажу». «Черт! Это ведь конкретно такая жесть! Как они не сошли с ума и демонами не стали?» «Я думал, что они стали демонами, но, видимо, ошибся». «Понятно», — пробормотал китаец и вдруг стал серьезным. «Маги тьмы, да с ядрами. Хочу от них детей! Много детей!» «Хоти», — пожал я плечами. «Я-то тут при чем?» «Ну, вдруг ты тоже хочешь?» «Я хочу много детей от Любавы», — хмыкнул в ответ. «У нас точно будут маги с ядром». «Тоже хочу ядро», — вздыхал китаец, а за ним и я. «И не говори. Но я свое получил тяжелым трудом, так что шансов, что получу его здесь, на земле, совершенно нет». «Ага, такая же фигня». Ли аж засутурился от безысходности. «И я вот честно не помню, какой стихией были близняшки до того, как стали жрицами», — призадумался я. «Они водники, целительницами работали, а потом с ними случился Джеймс». Ли поморщился. «Я тоже». «Он их убедил в свете богини?» «Ага, да так сильно, что обе уверовали и стали жрицами», — ответил Ли, и я вновь призадумался. «Понятно, почему они ненавидят Джеймса». «Да, теперь и я его ненавижу», — злился Ли. «Работай давай, ненавистный ты наш». Мы продолжили работать на последнем этаже пагоды, и нужно было доделать крышу, но не абы какую, а особую. Да и сам этаж... Сложно его описать. Это скорее бассейн с некоторыми техномагическими решениями. В общем, работали мы до самого ужина, и круглый стол уже всех не вмещает. «А садись мне на коленки», — улыбался Ли. «Лучше ко мне и Акве», — возразила Любава, и полторашки уселись на мягкие коленки девушек. И у каждой над головой была мягкая крыша. «Вкусно», — тихо сказала Соу-Йон, ну или просто Сайон. Можно и так говорить. «Очень», — добавила ее черноволосая сестра, выглядывая из-под большой груди Аквы. «Спасибо», — радостно улыбалась рыжая, которая и приготовила ужин. А мы все ели и ели. Ужин был шикарный. Рыжая ведьма расстаралась, так расстаралась. В итоге мы так объелись, что после еды попросту поползли спать. Спали же мы в палатках, а сестры в клинике. Они не любят людные места. А вот с утра мы занялись ударным трудом и к вечеру завершили. Нет, ремонт мы еще недели две или даже три будем делать, но сама пагода завершена. Как и пруд вокруг нее. Он уже был заполнен водой, и там плавала рыба, у которой теперь куда больше места для жизни. А то перенаселение было жесткое. Мы не успеваем ее есть. Пагода стояла на крохотном островке, на котором можно будет сделать красивый сад. Ну или зону для отдыха. Остался внутренний ремонт и подождать минут 10, дабы накопилась манна. Что мы и сделали. Но оно того стоило. Крыша на каждом этаже была как козырек, красивая и изогнутая, но на седьмом этаже она была более широкая, и по ней потекла вода. Сперва слабо, но потом все сильнее и сильнее. И вот мы имеем сплошную стену воды, закрывающую пагоду от внешнего мира. «Школа воды готова!» — заявил радостный Ли. И да, она завершена. Ведь магия началась. А значит, и начались позитивные эффекты от нее. К школе вел красивый мост, наподобие того, что я сделал для плачущего храма. По нему мы и прошли на остров. Разве что перед островом находились врата с козырьком. На этот козырек падала вода, но он сделан хитро, и на нас почти не попадали брызги. И стоило нам пройти через эти врата, которые пока еще не зачарованы, как мы словно попали внутрь бутылки, только из воды. Впереди находилась башня, а вокруг островка.